Ваби мухалифатиль хази каванин ли хукмилля. И знает этот человек, что этик, эта конституция противоречит законам Аллаха. Хаза баддаль шария бихазал каванин. Он заменяет тот шариат этой конституции. Фахуа кафир. Он является кафиром. Почему? В чем его кофр? Слушайте. Ляннаху лям ярраб бихазал кануна шариатилля илля вахуа яатакит аннаху хайрун либад. Потому что этот человек заменил этот закон на шариат, то есть шариат заменил этим законом, потому что гуа яатак это наухайрун либад, потому что он убежден, то есть куфр возвращается к делу или к убеждению? К убеждению, он убежден, что это лучше для рабов. У альбиля для самих мин шариатиля, чем шариат Аллах. Уайнда манакулю. И вот тут они останавливаются, эти братья. То есть, во-первых, даже то, что они прочитали, там уже радда достаточно против них. Даже если мы скажем, хорошо, мнение шейха Утаймина, что он считает, тот, кто приходит, заменяет шариат конституции, он кафир, потому что он это делает из-за того, что считает, что это халяль. А почему вы дальше не читаете? А некоторые из них сказали, да, тут, говорит, студенты ваши российские не понимают, говорят, джагили, ничего не понятно, им надо Маркс идти учиться. Эх, если не понимают, ты им это тоже тогда не читай. Дальше шейх Усамит. Вайндама накулю бианнаху кафир. То есть эти слова они никогда не осмелились считать. А когда мы говорим про этого человека кафир, фанани бидалика аннахазаль фиаль юассаль куфр. Мы имеем в виду, что это дело приводит к куфру. Валякин кад якуну львадай ляху маазуран. Однако тот, кто это сделал, может быть у него есть оправдание. Ях, и вот эти вещи, эти братья, валлай, никогда не читали. Митлян югарра рабихи, допустим, кто-то его обольщает. Бян юкаль, кто-то ему кан юкаль, кто-то ему говорит, инна газа ля юхалифу лислям. То есть президент, он же не талибу лялим, правильно, в арабских странах. Они люди мирские. И они, кто-то рядом с ними, какой-то шейх. Там муфти или не знаю кто. А мы знаем, что многие из тех, кто работает у нас, то есть в ИФТА и так далее, у них знаний очень мало. И кто-то им говорит, инна газа ля юхалифу лислям. То, что делаешь, это не противоречит исламу. Аугаза мин масалих аль мурсаль, или же это является масалих аль мурсаля. Помните, мы говорили, что такое масалих аль мурсаль, разбирали с вами. Аугаза мин мараддаху ислам иля нас, или же это как относится как и к любым другим простым отношениям людей. То есть как кушать, пить и так далее, снова в нем халяль. Фаюджаду бадль уляма, шейх говорит, некоторые ученые есть, инкану мухтин, якулюн, ва инкану мухтин, и они ошибаются, они говорят, инна масаля муамалят ля тааллюка ляха бишар. То есть отношения между людьми и конституцией и так далее, она никак не связана с шариатом. Бальтарджи уляма яслюху ляхтисаду фикулли заманин бихасави. И это возвращается к тому, в чем есть польза экономики в соответствии с каждым временем. Хаза яхтадаль халь аннада абунукан лириба. То есть эти ученые говорят, и поэтому положение заставляет нас, чтобы мы строили банки, которые основываются на риба. Аударайб аля нас, или же обязаны людей платить налоги. Фагазаля шай афи, в этом проблем нет. То есть это те ученые, которые рядом с этим правителем говорят. Хазаля шак кафихатыхи, нет никакого сомнения в том, что эти люди заблудшие, эти ученые. Фаинкану мучтагидина гафар Аллаху лягум. Если эти ученые иштихад проявили, то есть искренний иштихад, то Аллах им иншалла простит. Ва илля, а если же они не проявляли иштихад, фагу аля хатари навим, то они в опасном положении. Алляйк бихауля. Ан юляккаву бианнаху мин улямай дауля ля улямай льмилля. Эти люди, говорят, достойны, чтобы называть их учеными правительственными, а не учеными ислама. То есть, видите, как шейх говорит, может быть какая-то причина. Дальше он говорит, уалья, уальюалям, мы все должны знать. Аннаху яджибу аля линсани ан яттаки роббаху фи джамии ляхкам. То, что человек должен бояться Аллаха, вынося то или иное постановление. Фаля ятасарра фил батти. Бига хусусан фит такфир. И не должен торопиться в распространении, то есть давать кому-то хукм, что он кафир, особенно в вопросе такфира. Аллази сара баду ахлиль гирати, валь атифа, ютлякуна губидуни тавкир, валя рауия. Как мы видим в наше время, некоторые люди из-за своих ревностей, из-за своих эмоций, начали использовать слово кафир, не задумываясь и торопясь. Маанна линсан из-за каффара шахсан валям якун шахсун ахлян лягу ада залика или каалихи. И шей говорит, что если какой-то человек называет какого-то человека кафиром, это может вернуться на него. И многие братья почему-то не соображают, субханаллах, у них как замок. Они знают, некоторые говорят, например, с этими братьями, когда сидишь и говоришь, например, про вопрос кафира, он сам говорит, яхи про этого брата не говори кафир, а вдруг он не кафир, на тебя вернется. То есть в его круге, потому что этот брат в его джамаате, да, так. Эх, а этот президент, что он не человек, что ли? Почему ты про своего брата, который попал в куфр, говоришь, не торопись, на него кафир, и там вдруг он не кафир на тебя вернется? А почему ты не боишься, когда на этого правителя говорит, что он кафир, что это на тебя может вернуться? Он же тоже человек, правильно? Он же не лунатик, не с неба же свалился. Не марсианин, то есть. Вот такфиру шахс я таратабу алей ахкам кафира. То есть за такфиром очень многие ахкамы следуют. Фаякуну мубах дам вальмаль я таратабу алей джамиль ахкам иль куфр. То есть он становится дозволенным, его кровь становится, имущество дозволенное, то есть тот человек, который кафир. Очень многие, то есть ахкамы за этим следуют. Вакам аляя джуз анут ля каль куфр ля шахс муайн хатта я табайна шурут вот такфир. И также, таким же образом, как мы, запрещено нам называть кафиром определенное лицо, до тех пор, пока не будет соответствия условий, не будет никаких препятствий, точно так же, если то есть, все условия соответствуют и нет никаких препятствий, мы не должны трусить называть кафиром того, кого назвал Аллах и его посланник кафиром. Однако мы должны разделять между определенной личностью и просто когда говорим, что это дело куфр или куфр. Фамуайин яхтаджу аль-хукма бит-такфир. Или шурут валь-малани. Баракалуфикум. Поэтому тот, кто приводит слова шейху Таймина, барак, еще сам должен знать, то есть считать все слова. А еще самое удивительное, что эти братья вообще, субханал, вот иудеи, ахи, ягуды, точно как пророк Саусам сказал. Я поэтому вам когда говорил и не раз говорил, что у меня лично сомнения есть изначально в их исламе. То есть я это говорю не от того, что я им такфир делаю, нет. Изначально у меня есть сомнение, что в этих вот за этими форумами мусульмане живут, сидят. Почему, как я вам говорю, что мы когда баракулуфикум, я вот не докончил эту свою мысль, когда распространяем религию, все знают, кто стоит за этими кассетами, кто за своим сайтом, и имя знает, и адрес знает, и телефон знает. А эти братья, вот как вот это отторжение, которое написал, когда некоторые братья написали, брат, машаллах, у тебя хорошие эти... Ты хоть скажи, где, чтобы мы как-то сотрудничали и так далее. Он говорит, я свои данные не распространяю в интернете. Яхи, а откуда нам теперь знать, ты вообще мусульманин или из Израиля тебе подослали замутить что-то? Правильно, нет? То есть никто изначально не знает, кто стоит за этими статьями. Кто стоит за этими сайтами. Ну, субханал, мусульмане удивительно этого не понимают. Удивительно этого не понимают. Или не потому, что мусульмане не читают историю ислама. В исламе, в истории Баракулуфикум, вот так оно все и началось. Абдулла ибн Саба, иудей и мунафик, который, проявив ислам, зашел в ислам. И потом какую фитну сделал в исламской общине. И тоже начал, как призывал людей через эмоции и через ревность. Когда убили Усмана, рады Аллаху ангу, как так, как можно оставлять кровь Усмана и так далее, надо отомстить и так далее. И побудил людей против Али рады Аллаху. Точно так же побудил людей, как так, Али рады Аллаху, да это же ваш Бог. И люди ему поверили и сказали про Али, ты наш Бог. И потом появились Рауафиды и так далее и тому подобное. Все через эмоции. Любовь к Ахль-Байт. То есть Рауафиды как появились после Абдулла ибн Саба? Любовь к семейству пророка. И точно так же в наше время, вот точно так же такие, подобные этому Абдулла ибн Саба, иудеи и мунафики, под именем джихад, под именем ревность, любовь к мусульманам и состраданием с тому, что творится с мусульманами, вот такие вот идеи потихоньку востоковеды сидят и распространяют. И находят баракулуфикум рыбку, которая клюет на это. Молодых мусульман ревностных очень много. Потом попадает на эти форумы, поддерживает и так далее, и тому подобное. Ну, субханаллах, мало кто об этом думает. Валя хауля, валя куат, илля билля. Шейх говорит. Этот раздел из великих, важных разделов в этой книге. Потому что вера, или же уединение Аллаха, субханаху тааля, в его рубубии, его господстве, его улюхии, то есть божественность, содержит в себе и требует от человека, или требует от нас, сделать его одного в хукме, то есть постановление. Каманна гуджаля в суде. Каманна гуджаля валя ля хукма илля хукма гуфи малякути. Точно так же. Потом у нас хукм баракулуфикум возвращается две вещи. Многие этого не понимают. Хукм у нас возвращается к таухиду рубуби, и хукм возвращается к таухиду улюхия. В чем он проявляется? Как проявляется в таухиде рубуби? Если Аллах субхану тааля хакам обещает, то есть каддарагу саякун. То есть что-то если постановит, то есть в этом быту, оно будет. И никто не может это делать. Иниль хукму илля лилля. То есть хукм принадлежит только одному Всевышнему Аллаху субхана ва тааля в вопросах рубубии. И также это баракулуфикум в вопросах улюхи. То есть хукм поэтому возвращается как рубуби. Рубуби понятно, да? Если Аллах постановит что-то, то есть постановит, что, допустим, уничтожит какую-то страну, она исчезнет. И никто не может остановить Всевышний Аллах. И также возвращается кулюхия. Кулюхия как возвращается? То, что Аллах обязывает нас использовать его законы, субхана Аллах, в суде между нами. И поэтому мы здесь видим заблуждение тех людей, которые придумали в наше время четвертый таухид, называя его таухид хакимия. А это таухид, который придумали хавариджи. И первый из первых, кто в наше время об этом заговорил в 20 веке, это Саид Кутб, рахимахуллах. И это было большим заблуждением. Этим самым не противоречили акиде Ахли Сунна Джама. Никто из Ахли Сунна Джама никогда не говорил, что один из видов таухида это таухид хакимия. А говорили всегда, что таухид бывает таухид рубубия, таухид улюхия, таухид асма ва сифат. Поэтому шейх говорит, каманнаху джалля ва аля ля хукмаху илля хукмаху филь малякут. Точно так же, как нету постановления, то есть чьё-либо постановление, кроме Аллаха, в его владениях, فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَا حُكْمَ إِلَّا حُكْمُ فِي مَا يَتَخَصَّمُ فِي نَاسِ. Таким же образом, не должно быть суда, кроме его суда, в том, в чем препираются люди. وَفِي الْفَصْلِ بَيْنَ النَّاسِ. То есть, в решении споров между людьми. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى هُوَ الْحَكَمُ. Аллах, субхану тааля, одно из его имен, хакам, судья. وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ. К нему возвращается суд, субхану тааля. Всевышний говорит, فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. То есть, хукм принадлежит Аллаху Великому и большому. И мы говорим, что когда приходит у вас баракулуфикум аль-хукм, всегда должно быть в голове связанный хукм с рубубией и хукм связанный с улюхией. Вакали джалля вали иниль хукму илля лилля. То есть суд принадлежит только Аллаху. Фатаухиду Аллахи джалля вали фи таати ва тахкыку шахадати ан ля илля илля Аллах ва анна Мухаммад Расулла ля якуллю би ан якуна аль-ибаду мухаккимина лиманзаля Аллаху джалля вали аля Расулихи. И поэтому баракулуфикум таухид Аллаха, то есть его подчинение ему и воплощение шахады ля иляха илля Аллах Мухаммад Расулла не может быть полным, кроме как если рабы его не возьмут себе в суд то, что не спасал Аллах его посланнику. Ва тарку тахким манзиля Аллаху аля расулихи би хукмиль джахилия. И тот, кто оставляет, то есть суд тем, что не спасал Аллах, используя хукм джахилии, то есть хукм времен джахилии, бихукм аль-кавани, то есть хукм конституции, убихукм савали фильбади и законов в пустыне, убикулли хукмин мухалифин ли хукм илля, или же любой хукм, противоречащий хукму Аллаху, хаза мин аль-куфри аль-акбар биллахи джалла валя, мимма юнакиду калимату таухид шахадат ан ля иляха илля Аллах ва анна Мухаммад Расулла. Это является большим куфром, который противоречит калимат шахадат ан ля иляха илля Аллах ва анна Мухаммад Расулла. И мы разобрали с вами, то есть когда это будет большим куфром, как это станет ясным из слов самого шейха баракаллаху фикум. Лихаза акада шейх рахима Аллах хаза аль-баб ан аль-хукма биманзил Аллах фард. И поэтому шейх привел этот раздел, то что судить тем, что не спасал Аллах, является обязательным. Ва анна тарка аль-хукма биманзил Аллах ва тахким гайри манзил Аллах фи шууни аль-мутахассимин ва тарки дзалика манзилят аль-Куран ва танзилю дзалика манзилят аль-Куран анна дзалика ширку накба. Шейх, то есть, привел этот раздел, то, что хукм тем, что не спасал Аллах, является обязательным. И то, что оставление суда тем, что не спасал Аллах, и брать в суд что-то из того, что не спасал Аллах, в вопросе спорящих людей, и ставить это подобно Курану, видите, подобно Курану, анна дзалика ширку накбар, это становится большим ширком. Ва куфрун мухридж миналь милли ислам, и куфр, который уводит человека из ислама. Кали шейх Мухаммад ибн Ибрахим, рахима Аллах, талиф яули рисальти тахима каванин, Мухаммад ибн Ибрахим сказал, в своем послании тахким каванин, анна миналь куфр аль-акбаль мустакбин, большим явным куфром является танзилю кануни ля'ин, васа'ин, да, ля'ин там, да, использование проклятой конституции манзилята ма назаля бихир руху лямин, то есть ставить его на уровне того, что не спаслал дух, то есть Джибриль алейхиссалям, аля кальби саидиль мусалин, на сердце господина посланников, лиякуна хукман байна лялямин, чтобы это было судом среди людей, мунакидатан ва мухадатан, противоречие, то есть проявляя противоречие и воюя лима назаля мин робби лялямин с тем, что не спасал Аллах, ау наху макали рахима Аллах, или же подобно тому, что сказал шейх. Фаля шакка на ифраду Аллахи би таа, ифраду Аллахи биль хукм, ва тахкику шахадати ан ля илляха илля Мухаммад Расулла яктади ан ля юхаккаму илля бишар, ан ля яхкуму илля бишар. И нет сомнения в том, что уединение Аллаха в подчинении ему, уединение Аллаха в суде И воплощение шагады ля илля ахлала требует от нас, чтобы мы в суде убрали всегда только его шариат. Еще раз напоминаю, когда мы читаем эти вещи, то есть мы сейчас должны понимать, что брать судью и так далее, что это используется на всех. То есть не используется только на нашей жизни. И поэтому мы это изучаем. То есть в жизни мы используем законы Аллаха или же нет. Фализаза хукму билькауниль вадаия, хукму савалиф аль-бадия. Очень тоже важный вопрос. Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, когда писал эти абвабы, в его время конституции не было. Но в его времена другая была проблема. А это какая? То, что племена, у каждого племени были свои законы. Или у многих племен были свои законы. И они законы Аллаха ставили выше законов Аллаха. Или же думали, что разницы нет судить законом Аллаха или судить законом племенами. И поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, то есть, уделял внимание, указывал на этот вопрос. А мы говорим в наше время, то, что было Мухаммад Абдул-Вахаба, как проявляется уличные понятия у молодежи. Уличные понятия у молодежи. Даже самое страшное, недавно просто слышал такой разговор. Мы знаем, что в тюрьмах России, то есть иногда есть беспредел, занимается беспредел, валия зубилля. Даже занимается там гомосексуализмом, насильно же или же добровольно. И вот кого-то из людей иногда насилуют, валия зубилля там. И один раз, то есть, мне рассказали братья о том, что в одной из тюрем некоторые люди приняли ислам. И потом некий человек, то есть из тех, кого когда-то изнасиловали, принял ислам. И они сказали, нет, ты не принимай ислам. Вот когда выйдешь из тюрьмы, там принимай ислам, а здесь что ты не принимай ислам? Почему им не принимай ислам? Потому что нам придется тебя, а он же низкое положение теперь в том обществе, в тюремном считает, то что если ты сейчас принимаешь ислам, нам придется тебя взять, что, под свою крышу, как они говорят. И этим самым, то есть мы потом спустимся на твое положение. Аузу билля, если это баракулуфикум, человек делает мустахиллен, это человек кафир, и грош цена его ислама. А если же он это делает, баракулуфикум, считает это грехом, то есть понимает это, то он в опасном положении. Поэтому тоже мы когда говорим, еще раз напоминаю, когда мы говорим, допустим, про тех правителей, которые судят не по законам Аллаха, мы когда защищаем, мы их не защищаем, как говорят люди. Мы когда говорим о том, что они не куфр делают, а большой грех, то есть они большой грех делают, и ответственность на них, баракулуфикум, они страшный грех. И мы их побуждаем по мере возможности вернуться к законам Аллаха, субхана таля, и судить по законам Аллаха, субхана таля. И также вот эти братья, то есть вот посмотрите, как это. То есть этот человек, этот мусульманин, который, то есть такие слова говорит, вот выйдешь из тюрьмы, принимай там сам здесь. Разве этот человек, то есть где его ислам, как он принял ислам? Разве он судит по законам Аллаха? У нас в исламе, барак, даже если бы этот человек добровольно был бы гомосексуалистом и принял ислам, тауба сделал, ваджибом является взять его под свою, как они говорят, крышу, так или не так? У нас в исламе мушрик, баракулуфикум, ширк, который самое большое зло делает, если принимает ислам, все, ислам стирает все его грехи. Поэтому даже если он бы по своей воле гомосексуалистом был и принял ислам, того бы сделал, обязаны они взять его под свою охрану, как мы проходили, любовь ради Аллаха, ненависть ради Аллаха. А если бы другое общество, это тюремно, начало воевать, надо было бы воевать с ними, чтобы они, если они начали бы тебя, их там обижать или этого парня обижать. А эти люди судят по своим страстям, судят по тюремным законам, как и в наше время многие братья-мусульмане судят по законам улицы. Почему? Потому что они иногда оправдывают себя, говорят, ну как мы будем по законам Аллаха судить, мы же тут среди джахилей, среди кафиров живем, и поэтому нам среди кафиров надо тоже по законам улицы, по кафирским законам жить. Аузу билля, да бережет нас Всевышний Аллах от этого. Фалихаза. Хукму каванин львадия, хукму савали фильбадия, хаза кулью миналь куфри лягбар биллях джалвали, вот такиму каванун куфрун биллях джалвали, или каули италия, гуна фигазил каули, алям тараля лазина, язумуна, аннахум аману бима, унзеля иляйка, вама унзеля минкаблика, иридуна, нетахакаму или того. И поэтому, то есть, судить по конституции или же по законам, по пустынным законам, все это является большим куфром. Очень важно, мы с вами взяли дауабиты, когда это будет большим куфром. То есть об этом именно шейх и говорит, как мы дальше увидим с его слов. То есть не просто сам суд, а если это считается дозволенным, или же лучше закон Аллаха, или же подобно законам Аллаха. Тахкимуль канванин куфрун билля джалваль. Как сказал Всевышний Аллах, алям тара илля лавина язумуна аннахум аману бима унзиля алейка вама унзиля мин каблика юридуна ан йатахакаму иля тагут. То есть разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в то, что ниспослано тебе, и что ниспослано до тебя, однако они желают, обратите внимание по слову «желают» и поставьте под ней черточку, они желают обращаться за судом к тагуту. Вот это вот поэтому является куфром, когда человек желает. Как об этом нам расскажет шейх? Файзан мунасабату газаль бабли китаби таухид вагира. Поэтому соответствие этого раздела книги Единобожия ясно. Вагиянна тахакума или гари шар'иля газа катхун фиасы таухид. А это то, что обращаться за судом не к шариату, это является тем, что противоречит основе таухида. У анналь хукма бишар илляхи ваджиб. И то, что судить законами Аллаха является обязательным. Фаинна тахким аль хакованин, ва сававу льбаде, ва умур джагли, гуна мунафили шагадати ан ля иллах ва мухаммад расула. И то, что суд конституции или же пустынными какими-то законами или умур джагилия, и мы говорим, как в наше время, уличные понятия, все это противоречит шагаде ля иллах ва мухаммад расула. Фаинна мин аль мухтадаят шагада, поистине из того, что требует шагада мухаммад расула, ан юта афима умиру, чтобы люди подчинялись тому, что им приказано. Уан Юсадда Кафима Ухбир Ахбар, и чтобы люди верили то, что он сообщил, то есть Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, Уан Юштанаба Маангунага Вазаджир, сторониться того, что он запретил. Уан ля юрбад Аллаху илля бимашара, и поклоняться Аллаху только тем, что он узаконил. Фальхукму байна аль-мутахасимайн, хаза лябуддан ярджа фихи ля хукми ман халяк аль-мутахасимайн ва ман халяк аль-арда вассамват. И поэтому в вынесении суда между двумя спорящими людьми в этом мы должны вернуться к постановлению или к суду того, кто создал этих двух спорящих людей, и тому, кто создал небеса и землю. Фальхукму каунил кадари лилляхи джальваля. Поэтому суд Аллаха субхана таля в быту принадлежит Аллаху, как мы сказали, что связан с рубубия. Вакадалика хукму шараи, таким же образом хукм связан с шариатом. Фаяджибу ан якуна л'ибаду ляйса байнахум илля тахкиму амри лилляхи джальваля. И поэтому является обязательным для рабов, чтобы они брали в суд только приказы Аллаха субхана таля. Идан далика хуа хакыкату таухид, и в этом проявляется сущность единобожия, фитуати ляхи фимаса или тахасум байналь хальк, то есть подчинение Аллаху в вопросе споров среди людей. Очень важные слова сказал шейх Фаузан на эту тему, тоже связан с этим, говорит, что кто-то не сказал, а не только за шейху Таймином. Вот шейх Фаузана слова, послушайте тоже. Второй том, 119 страница. فالذي يقصر هذا التحكم إلى الكتاب والسنة على محاكم الشرعية فقد غلط. Тот, кто считает, что обращаться за судом к Корану и Сунне, это должно быть ограничиваться только в судебных делах, он ошибается. لأن المراد تحكم في جميع الأمور وجميع المنازعات. Потому что здесь имеется в виду, то есть обращаться за судом во всех делах и во всех спорах. في الخصومات, то есть будь это споры, фихукук аль-малия или права, связанные с деньгами, как в наше время, баракалуфикум, некоторые братья, один брат занимает другому брату деньги, есть или нет, и тот брат не отдает деньги. А потом тот идет и нанимает рэкетеров, каферов, чтобы тот забрал у его брата деньги. Ты обратился к суду Аллаха? Вагайри и там подобное. Уафиакуаль аль-мучтагидин, также это возвращается к словам ученых, то есть когда ученый, баракалуфик, говорит что-то. Один ученый возвращается другой. То есть мы видим среди двух ученых разногласия. Так или не так? Чье нам мнение принять? Вакуаль аль-фукаха. Мнение факихов. То есть ученых мазхабов. Вафи манахидж дауия. Также связано с чем? С манхаджем в дава. Валь манахидж джамаия. И с всякими джамаатами. Лянна Аллаха тааля якуль, так как Всевышний Аллах говорит, вамахталявтум фиги минчай. И в чем бы вы ни разногласили, смотрите, слово «чай» пришло в аснакера, так? В неопределенном состоянии. И «вамахталявтум» в условном контексте. Поэтому шейх говорит «чай накера фисияк ишшард». То есть в чем бы вы ни поспорили, в чем бы вы ни разногласили, любой вопрос. «Фатауму куллю низа» – это охватывает все виды споров. «Вакуллю хиляв» – все разногласия, фищай. «Саваун фильхусумат» – будь это в спорах. Ауфиль мазахиб или же в мазхабах. И поэтому шейх Аль-Бани хорошо рассказал. Однажды пришел одну хутбу. И имам делал хутбу и призывал к построению исламского государства и судить тем, что не спасал Аллах. Вся хутба была посвящена этому. Что мы должны, и тот, кто не судит не тем, что не спасал, тот является кафиром. И шейх Аль-Бани к нему подошел и сказал, брат, ты вот это дело сделал не по сунне. А я, говорит, ханафит. Целую хутбу час рассказывал, что надо в суде возвращаться к Аллаху, и тут он забыл про это, субханаллах. Это указывает, что этот человек следует за страстями. А далеко ему не нужен хукм Аллаха. А если бы ему хукм Аллаха нужен был, то он в этом аяту бы жил в соответствии с этим сайтом. Ва махталяфтум фи мичай, рудуху илляллах. И в чем бы вы не поспорили, верните это к Аллаху. А он вернул, нет, я ханафит, говорит, и все. Ау фи манхаджи, джи манхаджи, то есть всякие джаматы и так далее. Ва фи акуали аджахмия, валь муатазиля, валь шария, кадари. Также это возвращается к словам ашаритов, муатазилитов, кадаритов и так далее. И поэтому шей говорит, «Ва кафиру мина нас, очень многие люди, юнадуна би тахкими шария, фи махаким ва хазаль хак», заявляет о том, что мы должны жить в соответствии с шариатом, в судах и так далее, или же правительстве и так далее. «Ва лякин хум мунда назиуна ва мухталифуна фи манахиджихим ва фи мазахим». Однако между ними, между теми, кто к этому призывает, есть разногласия в их мазхабах и в их манхаджи. То есть этот ихвани, этот таблиги, этот еще не знаю кто, хизб ут-тахрири, этот ханафит, этот шафит и так далее, и спорят между собой. «Валя юридуна ан юхаккиму шария фи хазиль умур». В этих вещах они не хотят брать в суд себе шариат. «Баль якулюна», однако они говорят, «утруку нас аля магумалей». Оставьте людей, на чем они. «Ля татарраду ли акадихим», не затрагивайте их убеждения. «Ля татарраду ли мусталяхатихим», не трогайте их использование, то есть тех или иных терминов. «Ля татарраду ли манхаджим», оставьте их манхаджи. «Утруку аля магумалей», оставьте их на том, на чем они есть. Как они есть же, кайды ихвановцев любимые, на тавану фима тафакна алей, ваязуру баду набад фима хталяфна фи. То есть мы будем сотрудничать в том, в чем мы единогласны, и потом день и ночь ихван муслимин призывает чему построение исламского государства, и оставим друг друга в том, в чем мы, или оправдаем друг друга в том, в чем мы разногласим. Ах и субханаллах, удивительно эти люди. Хаза дуаляль, шей говорит, это заблуждение. Баль хаза миналь имани бибаду китабу акуфри бибаду. Это бибадль ахр. И эти люди, говорят, они говорят, то есть в чё, про это дело, на что указано? На то, что они верят в часть книгу и не верят в другую часть. А этим описано кто? Бану Исраиль. Связывайтесь с тем хадисом, где Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, последуйте за обычаями тех, кто был до вас. Мисля каули таали, как сказал Всевышний Аллах, афату минуна бибадль китабу атакфуруна бибад. Неужели вы верите в часть книги и не верите в другую? Фама джазау майя фаля далика минкум. И будет наказанием тому, кто делает это из вас. Илля хизюм фил хаяти дуня. Унижение в этой жизни. Ва йоумаль киямати юраддуна илля шаддиль азаб. А судный день они будут представлены мучительным наказанием. И поэтому то, что мы видим, многие мусульмане сейчас страдают в этой жизни. Хизю фил хаяти дуня. То есть низость на этой жизни. Потом, а почему с нами так, а почему с нами так? Потому что вы говорите, надо судить, брать суть закон Аллаха, а сами этого не делаете. Ва лиязу биллахи тааля. Поэтому, как еще раз говорим, больше, громче всех на рынке кричит вора, держи, сам вор. И поэтому, когда таких людей видите, далеко ходить не надо. Эти же сами братья, то есть даже в их разговорах, в том, как они говорят, как они делают. То есть, если ты их не говорил же о том, что ты их увидишь, ты увидишь сотни и сотни противоречий шариату Аллаха. И что они далеко совсем не судят по законам Аллаха. Или же судят по законам Аллаха только в том, в чем и выгодно, и что соответствует их страстям. Каля рахимахуллаху тааля. Бабу каули ляхи тааля. Алям тара ля лязина язумуна аннахум аману бима унзиля иляйка ва ма унзиля мин кабля. То есть глава о словах Всевышнего Аллаха. Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в то, что ниспослано тебе, и то, что ниспослано до тебя? Язумун, слово язумун, заявляют, ядуллю аля аннахум кадаба. Это указывает на то, что они лгуны. То есть сердце в одном не может быть вместе вера и желание суда и желание обращения с судом к тагутам. Кали юридуна ан ятахакаму иля тагут. Они хотят взять себе судью тагута. Каулиху юридун, то есть слово юридун, желают, хотят, хаза дабитуль мухим. Это очень важное, то есть считается условием. Вашшарту финафиль иман, условием, когда отрицается вера. Амман хакам или тагут, отрицается вера у того, кто обращается за судом к тагуту. Фаинна ман тахакам или тагут, хат якуну би радатихи, ва тавааиятихи, ва лихтияр, ва рагба фи дальку адам ли карахия. Потому что тот, кто обращается за судом к тагуту, это может быть по его желанию, то есть по его выбору. Он сам этого хочет и не чувствует никакого отвращения к этому. И второе, кад якуна би адам или рада. Второй человек не желает этого. Бианьякуна муджбира налядалик, однако ему приходится. Валяйся лягу фидалька хтияра, и выбора у него в этом нет. Вагуа каригу недалик, и также он это порицает сердцем. Фаль ауаль, что касается первого, аллази янтафи ангу лиман, у которого отрицается вера. Ля ячтамиу лиману билляхи ва биманзуля аля набиина, аннаби ва маузуля мин каблихи, май ирадати тахакум ля тагут. Не может в одном сердце собраться вера в Аллаха, вера в то, что ниспослано пророку, и то, что ниспослано до него, с желанием обратиться за судом к тагуту.